Поликсис сжал скальпель чуть сильнее, отделяя расплавленную плоть Кассианса от мышцы костей длинными, отточенными режущими движениями. Пациент старался молчать, но тихий мучительный стон просочился сквозь его стиснутые зубы. Апотекарий работал с поразительной скоростью и точностью. Зловоние, исходящее от разжиженного мяса, заставило нескольких человеческих слуг поспешить к одному из служебных блоков, где они извергли содержимое своих желудков. Поликсису требовалось действовать быстро ради блага всех, кто находился в помещении. «Пиктерскоп», — потребовал он. Не сводя глаз с пациента, апотекарий взял инструмент и вставил его в один из портов черного панциря, очищенный от мертвой ткани. Медицинский отсек копье Макрагга являлся отражением заведующего им апотекария. Спартанские стерильные, упорядоченные ряды хирургических столов под группами передвижных операционных люминов, лотки для инструментов, шкафы со стимуляторами и целебными мазями, промывочные подиумы и мигающие мониторы жизненных показателей. Помимо Кассианса и Кастора, на столах лежали еще четверо адептус Астартес с менее серьезными ранениями. За ними присматривали люди-ассистенты Поликсиса. Многие сами по себе были квалифицированными врачами-практиками, но никто из них не мог сравниться по скорости и точности движений с прошедшими полное посвящение апотекариями ордена, ибо эти преимущества дарило генетическое улучшение. «Примарх и император благословили тебя, брат Кассианс», — сказал Поликсис, сверяясь с выводимыми на диагностический дисплей данными от пиктерскопа. «Кислота ксеносов не добралась до костного мозга. Если ты не умрешь от шока, то сможешь вновь отправиться в сражение. Благодарю тебя, брат», — прорычал Кассианс сквозь сжатые зубы. Апотекарий заметил, что его огромные кулаки с побелевшими костяшками погнули металлические края операционного стола, за которые дрожащей хваткой держался раненый. «Но молю, осмотри теперь Сальве, только после того, как закончу с тобой». Слуга по имени Юрис подал контейнер с синтекожей. Апотекарий нанес ее на область с обнаженными мышцами, которая раньше была верхней частью торса Кассианса. Спустя несколько напряженных мгновений она принялась и соединилась с плотью ультрамарина. Образовавшийся первый защитный слой позволит тканям исцелиться и восстановиться после разрушительного воздействия кислоты ксеносов. Внешний дермальный слой, приказал апотекарий и взял другой контейнер, на этот раз, с жесткой синтекожей для наружного нанесения. Он покрыл ею предыдущий слой и заметил, что жизненные показатели Кассианса начали медленно стабилизироваться. Стоны боли прекратились, а ультрамарин перестал сжимать край стола сокрушающей смертельной хваткой Примариса, чье Велизариево горнило было в опасной близости от того, чтобы сработать из-за неминуемой смерти. «Пора переходить к следующему. Юрис, иди сюда», — велел Поликсис, освобождая место слуге-медику. «Когда внешняя дермальная масса достаточно затвердеет, держи ее в чистоте и следи за любым образованием пузырьков. Введи две дозы риватола и сделай укол амбулума, если посчитаешь нужным. Это на твое усмотрение». «Ясно?» «Да, апотекарий». Тот поспешно принялся готовить тяжелые шприцы с упомянутыми препаратами. Апотекарий подошел к ближайшей передвижной стойке и принялся мыть свои белые перчатки под струей контрасептической воды, стараясь не торопиться и сохранять обычную отстраненность. Он смотрел, как пенящаяся жидкость смывает плотные серые шарики, представляющие собой расплавленную кислотой плоть Кассианса. Примарисов не беспокоили опасности простых инфекций и загрязнения, но вот раны, оставленные великим пожирателем, это было совсем другое дело. Одному примарху известно, какие микроскопические ужасы содержит тиранитская биокислота. Поликсис закончил с очисткой перчаток и направился к следующему пациенту. Отдернув ширму, апотекарий увидел Артему, главную слугу хирурга на копье Макрагга, которая присматривала за капелланом, пока его брат по крови работал с другими пациентами. Она уже сняла треснутый шлем череп, открыла зажимы нагрудной пластины и ввела стабилизирующий стимулятор через порт системы для инъекций, встроенные в доспех. Прошагав мимо смонтированных люминов и монитора с жизненными показателями, Поликсис встал рядом с братом, благодарно кивнув Артеме. Взору апотекария предстал капеллан Кастор из Диаскур. Облаченный в доспех, он лежал на хирургическом столе, словно траурная статуя, а из его груди торчал длинный обломанный кусок хитина. Лицо Кастора, которое более не скрывал шлем, было таким же костно-белым, как и украшающие нагрудную пластину стилизованные ребра. Три глубоких кровоточащих разреза, покрытых коркой запекшейся крови, искажали столь знакомые Поликсису черты лица. Раны, окаймленные ободранной кожей, тянулись вдоль всей правой половины головы капеллана. Глаза Кастора были открыты, но незрячи, и поначалу он до крайности походил на труп. Потом его глазные яблоки пришли в движение, и раненый зафиксировал взгляд на апотекарии. Собственные глаза Поликсиса скрывались за рубиновыми линзами его белого шлема, но апотекарий знал, что брат думает об их сходстве. Глаза обоих были бесцветными, неярко серыми, подобно морскому туману. Как упоминал некогда брат, мать считала, что у Кастора более жесткий взгляд, напоминающий, скорее, камень. У Поликсиса же, по всей видимости, глаза были добрее, но тут оставалось лишь верить на слово. «Кассианс?» – спросил капеллан. «Состояние стабильное», – сжато ответил апотекарий. «Думаю, он выживет, хотя страдания его велики. Боль – это путь к праведности», – рутинно откликнулся Кастор. В словах капеллана же боли не было, несмотря на покромсанное лицо и засевший в груди кусок хитина. Поликсис вставил прогностикатор в порт левой набедренной пластины Кастора, чтобы получить более точные данные о его жизненных показателях. Они оказались не очень хорошими. «Лежи спокойно, Сальве». Апотекарий активировал небольшой цепной клинок своего нартициума на левом запястье. Палата наполнилась операционным жужжанием, и Кастор фыркнул, раздраженно закатив глаза. «А ты мудр, как и всегда, дорогой Хеликс. Я уж было собирался встать и вернуться на линию фронта». «Нет больше никакой линии фронта», — горько ответил Поликсис, не выказав ни единого намека на юмор. «Место потерян, а копье Макрагга готовится к прыжку в варп-пространство. Мы ожидаем перехода в течение часа». К собственному изумлению Кастора, недобрые вести не пробудили в нем неистовства гнева. Тем временем апотекарий направил цепной клинок к основанию хитинового шипа, по-прежнему торчащего из дыры, пробитой в погнутой нагрудной пластине. Оружие чужака задело основное сердце ультрамарина и продолжало оставаться в опасной близости от органа. Если Поликсис просто вырвет его, то, как минимум, почти наверняка разорвет коронарную артерию. Видимо, именно поэтому он принялся распиливать костяную субстанцию цепным клинком из углеродного сплава, а закончив, выключил инструмент и передал отрезанный кусок шипа Артеме для сжигания. «Пять гигантов на сборной площади», — внезапно проговорил Кастор. Протянувший руку за плазматическим модулем Поликсис замер, услышав эти слова. «Пять гигантов на площади», — повторил капеллан. Его взгляд остекленел, и теперь Кастор смотрел не на апотекария, а на ярко горящие медицинские люмины, висящие над операционным столом. Все они в синих доспехах. Поликсис отцепил плазматический модуль от ранца, к которому тот был прищелкнут, вставил его в порт левого наруча капеллана и активировал встроенную в прибор установку переливания. В кровеносную систему Примариса пошла свежая кровь, из-за чего пластик модуля стал багровым. «Я не боюсь их, хотя знаю, что должен», — продолжал Кастор, будто бы не воспринимая окружение. Поликсис понял, что капеллан, судя по всему, впал в состояние полукататонии, которая являлась ранней стадией регенеративного состояния, вызываемого прианмембраной. Плохой знак. Если не считать активации Велизариева горнила, это был самый верный признак угасания пациента. Апотекарию следовало поторопиться. «Они братья ордена?» – спросил он, введя как стимулятор через бедренную пластину Кастора с помощью мультишприца. «С пациентами, находящимися на грани срабатывания прианмембраны, лучше всегда поддерживать разговор, чтобы сохранять активность их психического состояния». Задав вопрос, Поликсис обратил внимание на собственное сердцебиение, выводимое на визор. Его сердца бились так, словно он находился в бою, а не проводил хирургическую операцию. Апотекарий поморщился. «Они ультрамарины», — подтвердил Кастор. «Чемпионы из преданий». Поликсис аккуратно снял с капеллана нагрудную пластину и пробормотал обряд покаяния духу доспеха. Для дальнейших молитв времени не было. Взгляду открылся черный панцирь брата и засевший в его груди осколок хитина. «Тип 3 и держи наготове тип 2», — приказал Поликсис, беря протянутый ему Артемой скальпель. Он сделал разрез вокруг колотой раны, после чего поменял скальпель на хирургический нож с широким лезвием. Сжав инструмент покрепче, апотекарий рассек плотную мускулатуру и канаты сухожилий по обеим сторонам хитинового осколка. Для того, чтобы справиться с черным панцирем, ему пришлось добавить к своим усилиям мощь сервоприводов. Поликсис собирался попросить пару крючков для плоти, но понял, что Артема уже протягивает их ему, вот поэтому она и была главным человеческим хирургом Фульминаты. Безмолвно кивнув, апотекарий взял инструменты и погрузил их в глубокие разрезы, оттягивая кожу с мускулами от костяной пластины капеллана. «Они пытаются остановить меня и не дать посмотреть на гигантов», — добавил Кастор. «Все это выглядело до крайности сюрреалистично. Апотекарий вскрывает его своими лезвиями и крюками, а Кастор тем временем медленно и спокойно рассказывает о том, что видит». Поликсис выбросил из головы тревожное чувство диссонанса и взял у Артема костную пилу. «Почему?» — спросил он, включая пилу. «Они говорят, что я нужен им здесь». Жужжание пилы, столь непохожее на звук цепного клинка Нартициума, стало пронзительным, когда Поликсис коснулся инструментом обнаженной кости с одной и с другой стороны от обломка хитина. Пила разрезала оставшиеся лоскуты мышцы и глубоко погрузилась в сросшиеся ребра примариса, медленно, но верно прогрызая себе путь адамантиевыми зубьями. «Я все равно иду», — произнес капеллан, чей ровный голос окрасили нотки гнева. «Ты не остановишь меня, ты идешь в никуда», — проворчал Поликсис, закончив пилить грудную клетку младшего брата. Он осторожно убрал инструмент в сторону и обратился к Артеме. «Я собираюсь извлечь осколок. Сразу же бросишь его в горн для сжигания?» «Да, апотекарий», — ответила женщина, чье выражение лица скрывала хирургическая маска. Поликсис потянулся к остаткам хитинового клинка, окаймленным сделанными апотекарием разрезами. Он бы предпочел воспользоваться пиктерскопом для определения точного угла засевшего осколка и расстояния между чужеродным объектом и основным сердцем брата, но времени на это не было. Раненый затих. Поликсис сжал кусок хитина окровавленными кончиками пальцев и потянул. Осколок, расшатанный предыдущей работой с костью, легко вышел из груди. Кровь брызнула и ключом забила из раны. Апотекарий передал нечистый обломок Артеме, а она сразу же положила его на поднос для хирургических инструментов в руках хромированного медицинского сервитора. Осколок следовало испепелить в горне отсека. «Автоприжигатель», — поторопил Поликсис помощницу. Он взял инструмент и склонился над зияющей раной в груди, изучая ее при помощи диагностических систем шлема. Перед его глазами пульсировала плоть основного сердца Кастора. Орган работал с трудом, из раны в правом желудочке выплескивалась кровь, однако артерии оказались целы. Клинок чужака разрезал плотные мышцы сердца, но не уничтожил орган. Прижигатель коснулся плоти, и воздух наполнился резкой вонью. Монитор жизненных показателей рядом с операционным столом и все еще находящиеся в ноге Кастора прогностикатор начали звенеть и вспыхивать предупреждениями, а на дисплее визора апотекария появилось еще больше индикаторов угрозы. Примарис сморгнул, удаляя их, и вновь сосредоточился на своей работе. Он и так делал все, что мог. Кастор оставался недвижим и тих на протяжении всего процесса, но глаза не закрывал. Апотекарий проверил частоту прижигания и отстранился. На несколько секунд его обуял страх того, что показатели на мониторе неверны и брат умер. Но капеллан заговорил вновь. «Временами я думаю о том, как заставил тебя оказаться здесь. Я не сожалею, но задаюсь вопросом, какой была бы твоя жизнь на Яксе без меня? А чем ты?» — спросил Поликсис, переводя взгляд с монитора на рану и наблюдая за тем, не появляются ли признаки остановки сердца или сердечной недостаточности. Дополнительное сердце капеллана билось с неприемлемой скоростью, пытаясь компенсировать близкое к отказу состояние своего близнеца. «Разве я сейчас не об этом говорил?» — ответил Кастор. Поликсис отметил, что взгляд брата вновь сфокусировался на нем. Понимание ошеломило апотекария. «Это были воспоминания?» – неуверенно предположил он. «Ты должен помнить, когда Орден впервые прибыл к нашему дому. Те гиганты из легенд, проводящие испытания летом на Яксе, искали новых рекрутов во славу Жиллимана и Императора. Ты же знаешь, мне не так просто вспомнить подобные вещи, как тебе, маленький брат», – тихо произнес Поликсис, радуясь тому, что шлем скрывает его хмурый вид. Теперь апотекарий понимал свою ошибку при определении диагноза. Кастор не был на грани приан-регрессии, он даже не находился в состоянии полукататонии. Капеллан просто вспоминал их общее детство на Яксе, обращался к воспоминаниям, которые внушение стерло из разума Поликсиса давным-давно. По какой-то причине Кастора не постигла та же судьба во время процедуры инициации. «Вы удержали меня», — сказал Кастор. Голос капеллана стал изумленным, когда он понял, что Поликсис действительно лишился воспоминаний. «Ты и отец, а когда я дал клятву пойти с ними при любых обстоятельствах, ты сказал, что отправишься со мной. Ты поклялся отцу оберегать меня». Поликсис осознал, что Кастор улыбается, несмотря на уродующее лицо раны. И от этой улыбки по коже апотекария пробежал холодок. «Я не помню», — тихо повторил он. то время потеряно для меня, Сальве. Как и Экс, так не должно быть, произнес Кастор с бесконечной решимостью. Сейчас никто бы не сумел отыскать в его лице даже слабой тени недавней улыбки. И так не будет, до тех пор, пока жив хоть один из нас. На это у апотекаря ответа не нашлось. Он вновь взглянул на монитор и заметил стабилизацию жизненных показателей капеллана. Операция продолжалась. «Зашей и перевяжи основную рану», — сказал Поликсис Артеме, которая молчала на протяжении всего разговора примарисов. «И займись лицевыми ранениями брата капеллана. Брат, я боюсь, след от них не исчезнет никогда. Они будут напоминать мне о долге», — ответил тот, — «о моих недостатках и неудачах. Научит смирению. Это ценные уроки». Когда Артема начал работать с раной на обнаженной груди Кастора, Поликсис вновь повернулся к передвижной стойке, желая смыть со своих рук кровь, но вдруг замер, после чего оглянулся на капеллана. «Знаешь, апотекарий серьезно относится к своим клятвам, маленький брат, вне зависимости от того, когда он их принес. Меньшего я и не ожидал. Я защищу тебя. Все еще думаешь, что я нуждаюсь в защите». Кастор вновь улыбнулся, несмотря на то, что Артема как раз вытащила удерживающие плоть крючки и начала сшивать плотную мышечную ткань. «С моей точки зрения, да, выглядит так, словно нуждаешься». Кастор хохотнул, но тут же поморщился, когда это движение потревожило открытую рану. «Все еще пытаешься удержать меня, брат. Я все еще рядом с тобой, и так будет до тех пор, пока мы оба дышим», — ответил Поликсис. «А теперь отдыхай. Может, когда я вернусь, ты расскажешь мне больше о доме. Было бы неплохо, Хеликс». Поликсис вымыл руки и направился к следующему боевому брату из тех, кому требовалось его искусство. Битва за плато черных гроз Филкелли. Кулаки Далриу. Далриу, связующий терминал Теаусепта Дал и Т-Прайм. Вы понимаете, что это оружие нас всех убьет. Если это праведный путь, то так тому и быть. Командир Отважный Ветер сделал режущий выпад своим клинком и бросил предостерегающий взгляд на Шасвреф Руджу. Она ответила тем же, подорвав остатки боевого духа. Отважный Ветер искоса посмотрел на капсулу с амуницией, которая, наконец, то прибыла в купол терминала. На ней был символ командующего зоркого взгляда, на шестигранном дисплее мигал красный символ допуска. Эта капсула могла вместить в себя боевой скафандр «Кризис», но ее груз был намного смертоноснее. «В нем находится жертва во имя высшего блага», — сказал Удака. Огромный воин сложил свои толстые пальцы в знак Таува. «Люди понятия не имеют, что такое настоящая преданность. Они не ждут такого смелого поступка». «То же самое можно сказать и о наших товарищах по касте», — ответила Фуруджа. «Почтенная тень солнца отозвала свои отряды несколько дек назад. Нет ничего постыдного в том, чтобы посылать нас на смерть каждый раз, когда шансы не в нашу пользу». Вдалеке прогремели взрывы тяжелых боеприпасов. Имперская артиллерия разнесла в щепки очередной купол Далриу. Они вели беспорядочный огонь уже несколько дней. Как вид, столь расточительный, столь неэффективный в ведении войны, мог доминировать. И все же на Далите Империум доминировал. Отважный Ветер нахмурился. Возможно, Фуруджа была права. В стоящей перед ними капсуле было что, то зловещее. Низкий гул энергетического поля был слышен даже через звуки далекой войны. Саркофаг был ровным, с гладкими панелями и плавными изгибами, форма чем, то напоминал миниатюрный вагон из терминала. Типичный пример эстетики касты Земли, как будто ее максимальный минимализм намекал на траур. «Нет, наша позиция в тылу дает нам возможность сразу нанести удар», — сказал Отважный Ветер. «Это не обсуждается», — он изобразил символ идеального убийства и коснулся рукояти ритуального ножа в знак подкрепления своих слов. «При всем уважении, командир, вы не совсем трезво мыслите», — Фуруджа продолжила. «Подражание имперскому мышлению закончится катастрофой. Эти дикари не пользуются умом, только грубой силой. Вы не можете требовать от нас того же. Мы действительно должны пробиваться через эти танки», — спросила Айшо, когда она вышла из за оружейной капсулы. Ее прекрасные глаза были широко раскрыты. «Успокойся, Фуруджа». Тон Отважного Ветера не оставлял места для возражений, а его суровые плечи говорили: «Вы выбрали неудачный прецедент». Командир понимал, насколько непонятным выглядит оружие в капсуле. Он и Форсайт сами зарисовали чертеж это оружия. Прототип был оптимизирован специально для использования на близком расстоянии. Отважный Ветер говорил о подобном развитии событий с гениальным Ависой, и вот, спустя 12 ротаний они оказались здесь. Это устройство было губительным, почти человеческим по своей концепции. Когда настал час использовать это оружие, на отважного ветра нахлынули противоречивые чувства, смесь воодушевления, неуверенности, чувства стыда. Возможно, тень солнца была права. Одержимость зоркого взгляда столкновениями в ближнем бою, известных для его последователей как путь короткого клинка, были в крайней степени рискованными. Но они работали. Отважный ветер кивнул и повернулся к своей команде. «Вы никогда не заслужите почетного имени, используя традиционный подход к войне», — сказал он, печально улыбаясь и проводя пальцем по капсуле. «Если это олицетворяет жертвенность, пусть будет так. Это будет ласер Хенна, расколотый нефрит, созданный ради высшего блага. Со временем я заработаю себе новое имя», — сказала Фуруджа. «Это моя судьба». Айшо приподняла брови, выказывая свою пренебрежительность. «Не скоро». Фуруджа лишь бросила пронзительный взгляд в ответ. «Однажды меня будут звать двойной клинок», — лукаво сказала она. «И вовсе не из-за того, что один из напарников, пессимистов, прозвал меня Кагатана. Най, Сай, Эр», — сказал отважный ветер. Он проговорил это слово по слогам. «Мне незнакомо это слово. Этот термин олицетворяет индивида, для которого негативные высказывания являются чертой характера», — сказала Фуруджа, непринужденным и деловитым тоном. Обонятельная щель отважного ветра сморщилась от отвращения. Что за типично человеческая черта — подтрунивать над товарищами, как будто так и должно быть. Ни одного из ТАУ нельзя было по-настоящему обвинить в подобном, но если бы это слово и можно было бы к кому то применить, то оно в большей степени подходило Фурудже, чем Айшо. Тем не менее, даже отважный ветер знал, что этого лучше не говорить вслух. Вдали громыхала артиллерия. С каждым часом звуки становились все тише, отдаляясь от их позиций. Пришло время покинуть импровизированный командный центр. Среди молодых ТАУ была своеобразная тенденция перенимать термины Гуэ Веса, имперцев, узревших свет империи ТАУ и работавших во благо ТАУВА, или высшего блага, как это звучало на языке касты воды. В последнее время даже некоторые воины касты огня начали использовать имперские слова, якобы для того, чтобы улучшить свое понимание человеческого мышления. В этой привычке ощущался привкус модной тенденции. Это оставляло дурной осадок на душе. Отважный ветер, вместе с его товарищем и командиром, традиционалистом Шавастасом, презирали саму концепцию подобного. В конце концов, это те же термины, которыми пользовались непросвещенные дикари, вторгшиеся на Дал и Т-Прайм, сия хаос и разрушение. Те же самые существа, что сотворили ходячую могилу, с которой отважному ветру довелось встретиться на транспортных путях Галбрина. Из поврежденного саркофага торчали провода, сочилась молочно-белая жидкость, кровь и хладагенты, но искаженное от ненависти лицо внутри кокона жизнеобеспечения пыталось выплеснуть свою ярость и ненависть, даже когда умирала. Люди. Он уже научился осуждать их. «Двойной клинок, ты надеешься, что тебя станут так звать, Фуруджа», — сказал Удака. Эти слова оторвали отважного ветра от его неприятных раздумий. «Двойной кулак подойдет ничуть не хуже. Моя челюсть до сих пор болит после Гелбрина». Он был настолько огромным, что мог быть изгнан из касты огня, но Удака был слишком мягкосердечным, и отважный ветер ценил это. Он все больше привязывался к Фурудже. С тех пор, как Талиссера соединила ее с командой XV-8 «Кризис отважного ветра», непристойное чувство юмора этого серьезного воина в прошлом коробило ни одного дипломата касты воды и не раз приводило к стычкам с верландцами. «Две системы были серьезно перегружены», — сказал командир Шарел. Ветеран прислонился спиной к открытому люку своего ярко-синего XV-8. Камуфляжные схемы скафандра были повреждены на Гелбрине, и Шарел сохранил его таким с Теспор, как знак чести. С того момента это стало поводом для споров. «Если ты будешь в пределах досягаемости кинжала», — процитировал он кодекс огня, — «вы должны убедиться, что первый удар станет последним». «Значит, мы должны их использовать?» — спросила Айшо. Непринужденным движением она поправила выбившуюся прядь волос на затылке. «Я думал, Троа Ришинду объявил их неоптимизированными. Или мы должны надеяться на прочность защитных экранов, если новая технология не заработает?» «Ты не веришь в успех, Айшо», — сказал Троа Ришинду, проверяя оружейную капсулу при помощи инфо планшета огненной касты. «Разве твои почитатели станут меньше тебя уважать, если ты будешь использовать более громоздкое оружие?» Отважный ветер выпрямился во весь рост, впечатляющий даже для воина касты огня, и расправил плечи. «Достаточно. Мы будем использовать прототипы этого оружия в этом цикле. Мы уже трижды применяли стандартный протокол воздаяния и каждый раз были вынуждены отступать. Никто из воинов огня не осмелился встретиться с взглядом отважного ветра. Для Тэу в отступлении не было ничего зазорного, особенно если это позволяло сохранить ресурсы. Однако их оставалось очень немного. У нас почти закончились боеприпасы», продолжал отважный ветер, «а командующая Тень Солнца уже прекратила снабжать нас. Она считает, что это пустая трата ресурсов. Я вижу только одно решение проблемы – прорваться к ним». Как раз в тот момент, когда воин Батан оказался в пределах досягаемости мечниками СМИ, сказал Удака, его мясистые щеки сморщились, когда он искоса улыбнулся Айшо и повалил ее на землю. «Что, то вроде этого?» «Да», — сказал отважный ветер, «с технической точки зрения, концентрирование на стандартных параметрах может быть очень эффективной тактикой», — сказал Троари Шинду. Несколько Тэу изобразили рубящий удар направо, налево, это был символ сломанный меч. «Ситуация ухудшается на всех фронтах Далриу», — продолжил отважный ветер, «хотя каста воды пытается это скрывать, мы остались здесь по собственному желанию, и мы переломим ход боя, прежде чем поступит приказ об отступлении. Верно, Эссе, пожалуйста, передай нам свои данные об обстановке, прежде чем продолжить патрулирование». Дискообразный дрон переместился с центра транспортного терминала и завис поблизости. Его голографическая матрица тихо мурлыкала, проецируя изображение в воздухе. Через разрушенные купола студенческого учебного комплекса виднелись шестиугольные классы. Каждый из поврежденных куполов напоминал разбитую яичную скорлупу с зазубренными краями и потрескавшимися стенами. Лишь несколько желтоватых и бежевых конструкций оставались нетронутыми. Казалось, что они слились друг с другом, образуя более крупное здание. Другие же выглядели как дымящиеся кратеры. В полуразрушенных зданиях также виднелись кафедры и разрушенные жилые блоки. Внутри некоторых из них было заметно движение. Не все студенты успели эвакуироваться до того, как артиллерийский огонь разрушил транспортные развязки. Сбоку от кадров выводилась статистика погибших, цифра шокировала своей точностью. Отважный ветер увеличил масштаб, сведя пальцы вместе, а затем начал медленно их раздвигать. Дроно Сэ отреагировал, и кадры сфокусировались на разбросанных, обожженных телах студентов, дипломатов ТАУ. Между пилотами БСК нависла давящая тишина. «Если мы не будем действовать быстро», — сказал отважный ветер, то спасать уже будет некого. Командир подошел к оружейному отсеку и провел пальцами по сенсорному дисплею. Капсула с шипением открылась, и из нее вырвался поток холодного воздуха, показав 12 огромных перчаток, упакованных в сформованную пену. Каждый кулак был размером с огненного воина, свернувшегося в форме эмбриона. Золотые огоньки мерцали возле каждого запястья, показывая, что прототипы были полностью заряжены. Отважный ветер постучал по воздуху, перед открывшейся панелью. Перед ним развернулась пелена света, словно бумажная картина, на которой появилось стилизованное под голограмму лицо ученого, оружейника земной касты. Голограмма ученого жестом отдала дань уважения Таува, упрощенные схемы мерцали вокруг нее. Анагр, кулаки, так их назвала Веса, оружие огромной мощности. Использовать их, все равно, что подписать себе смертный приговор, подумал отважный ветер. Смертельный удар. Плато Черных Гроз, неподалеку от Далриу, Теаусепт Дал и Тэ-Прайм. Монтаудар Стража грациозно снижалась, сквозь пурпурные облака Далитского заката. Штурмовой шаттл был настолько огромен, что мог доставить на поле боя целое подразделение Тэу. Но несмотря на внушительные размеры, на крейсерской скорости двигатели Монты были лишь слегка громче, чем у бомбардировщика «Солнечная акула». Более того, благодаря обширному комплекту глушителей, энергетический след шаттла был невидим в большинстве диапазонах. Трижды командир «Отважный ветер» и «Шарелл» использовали удар для атаки с воздуха, и все три раза их удар был первым. У танковых рот «Империума» не было ни малейшего шанса отразить его. Но то, что произошло потом, стало проблемой. Подфюзеляжные камеры «Монты» охватывали внушительную часть ландшафта под шаттлом и передавали эти данные 10 модифицированным БСК «Кризис», данные о печально известном плато Черных Гроз. Оно находилось так высоко, что его скалистые вершины имели собственные погодные циклы. Хребты возвышались над поселением Далриу и шестиугольной системой транспортных развязок, соединявшими его с пригородами. Когда-то это было популярным времяпрепровождением среди молодежи Далриу, подниматься на вершины и любоваться, как солнце заходит за купола. Теперь на гребне плато лежали лишь стреляные гильзы и гниющие трупы, кишащие личинками. С тех пор, как Империум начал свое вторжение, плоскогорье стало усеяно изломанными трупами Тау, защищавших это место. Многие тела так и остались валяться на земле, под гусеницами приземистых, плохо замаскированных кусков металла, которые Империум использовал как танки первой линии. Отважный ветер почувствовал, как его рот скривился в горьком неодобрении, когда сканеры Монты проникли сквозь облачный покров, передавая данные дальнего сканирования командному центру его костюма. Техника на вершине была похожа не на боевые машины, а на грубые агрегаты разрушения, уступавшие в эстетичности даже грейдерам касты Земли. Танки Империума были в темном, оливково-зеленом камуфляже, возможно, эти цвета и подходили для зеленых лесов планеты, но они были абсолютно бесполезны на лилово-пурпурных равнинах Далыта. «Это что, камуфляж?» – спросил Труари Шинду. Тактик говорил тоном Стрелка, который видит, как его пытается атаковать далекий противник, вооруженный лишь острой палкой. «Еще один признак имперской самонадеянности», — сказал Отважный Ветер. «Это один из их многочисленных недостатков. Скудность ума и привычка недооценивать своего врага». Он сделал паузу, серьезно задумавшись. «Это погубит их. Кто может сказать, что у них есть все основания для гордости», — сказала Фуруджа. Отважный Ветер скрестил руки в знак осуждения и перешел на личный канал связи. «В следующий раз лучше держи подобные мысли при себе», — сказал он. «Каста эфирных вполне может прослушивать подобные сообщения». Он отключился прежде, чем она успела ответить, но внутренний голос в голове Отважного Ветра признал, что Фуруджа может быть права. Там, на гребне, были сотни боевых машин. Отважный Ветер подключился на канализирующем модуле Монты. Несмотря на то, что командующий Отважный Ветер остановил продвижение армады на ранних стадиях вторжения, в общей сложности 811 боевых машин приблизились к концу горных вершин. Даже без поддержки пехоты, их было слишком много. Моргнув, Отважный Ветер переключил поисковые фильтры на вражеские цели. Он тревожно оглядывался, выискивая приземистых двуногих дредноутов, которых имперцы использовали в качестве тяжелых боевых скафандров. Командующий с облегчением вздохнул, узнав, что ни одна цель не соответствовала заданным им поисковым параметрам. Боевые шагоходы били действительно грозным противником. Он узнал это на собственном горьком примере, на Галбрине. Даже если командующий сможет одолеть подобного противника, он не был уверен, что его желудок не скрутит от последующего зрелища. Сморщенного, походящего на труп существа, глаза которого переполнены смесью неприкрытого отвращения и бессильной ненависти. Эти воспоминания еще всплывали в мыслях, по ночам, по крайней мере раз в ДЭК. Проклятия того существа крепко засели в голове Отважного Ветра. «Умри в муках, инопланетное ничтожество». Отважный Ветер выбросил эти воспоминания из головы и заставил себя сосредоточиться на расположении противника внизу. Подавляющее большинство техники выглядело как толстые корпуса, на которых была помещена башня с пушкой. Гуи Веса, информаторы касты воды называли их Лиманрус. Учитывая специфику терминологии людей, Отважный Ветер предположил, что танки были названы в честь изобретателя, типичное проявление тщеславия Гуэла. Они были сгруппированы в отделения, в каждом было 9 машин. Командирские танки выделялись специфической геральдикой и антенной командирской радиостанции. На флангах каждого эшелона стояли такни с длинноствольными орудиями, известные как «Покоритель». В авангарде были выставлены танки с короткоствольными орудиями, «Сокрушители», стволы их пушек были настолько широкими, что человек мог спокойно разместиться там на ночлег. Артиллерийские орудия были размещены на дальней стороне расселины, разделявшей гору. Артиллерия представляла из себя длинноствольные орудия на гусеницах. Отделения этих василисков доставляли тяжелые снаряды в самые дальние учебные комплексы. Хотя они и были опасны на дальней дистанции, эффективность их стрельбы на малые дистанции была настолько низкой, что Отважный Ветер исключил их из своего списка целей. Он приказал Монте уничтожить эти цели, как только кризис вступит в бой с лиманруссами. «На этот раз мы откажемся от чистой атаки по вертикали. Атакуем по тактике тени солнца», — сказал Отважный Ветер. «Я загрузил соответствующий пакет данных». «Командующий», — сказал Айшо, — «я еще не все проанализировала. Какова основная концепция? Танки Гуэла имеют ограниченные углы ведения огня. Это делает их предсказуемыми. Словно равнинной черепахе, Технике Империума мешает ее собственная зацикленность на обороне. Экстраполируя и перекрывая их линии огня, мы можем установить зоны, где безопаснее всего приземлиться и атаковать оттуда. Посмотрите на золотые иконки на вашем дисплее, они расположены сверху, вниз, отметьте их местоположение и всегда находитесь в этих зонах. Я возьму точку и сделаю себя приманкой. Каждый член команды послал уникальный утвердительный символ. По мере приближения удара зашифрованные данные говорили о том, что поврежденные остовы почерневшей техники все еще оставались в арьергарде. После предыдущих атак, их не только не попытались починить или убрать, технику просто оставили ржаветь. При виде этого зрелища в сердце отважного ветра вспыхнул маленький огонек гордости. Его команда понесла тяжелые потери, уничтожая их, и отступила только потому, что у их БСК заканчивались боеприпасы и энергетический заряд. В этот раз такой проблемы возникнуть не должно, по крайней мере теоретически. Низкий, угрожающий гул Анагра, перчаток заполнил пассажирский отсек удара. Соратники отважного ветра сгибали толстые пальцы непривычных систем оружия, движения ловких кистей в кабинах управления передавались гигантским наэлектризованным кулакам 15-8. Некоторые из них стремились испытать новые системы в условиях реальных боевых действий, в том числе и отважный ветер. Его рискованная операция определит, выживут ли 10 самых ярких представителей касты огня Далыта, и он стремился склонить чашу весов в свою пользу. Более того, их атака определит судьбу тех, кто еще не эвакуировался из Академии Касты Воды, и, вероятно, повлияет на боевой дух всей армии. Это должно сработать, это необходимо. «Будем на месте через 20 микросекунд», — сказал пилот из Касты Воздуха, хладнокровный и компетентный специалист в области боевых действий, он в полной мере заслужил свое имя, истинный пилот. «Готовлю очередность высадки». «Благодарю вас, истинный пилот», — сказал отважный ветер. «Команда, время для последних приготовлений. Наши пути скоро пересекутся, командующий», — ответила Фуруджа, отважному ветру по персональному каналу. «Я очень мало тренировалась управлять этим оружием, я чувствую себя неуверенно. Просто перенаправь все свои сомнения и гнев в насилие», — ответил отважный ветер. «Мы уже видели, как ты это делаешь», — на этот раз Фуруджа говорила по общему каналу. Задняя аппарель Монте громко зазвенела, и луч фиолетового света проник внутрь. Одна за другой команды кризисов отважного ветра и Шарелла соединялись от направляющей рельс на нижней палубе и десантировались через заднюю часть шаттла. Иридиевый прототип XV-802 отважного взгляда, как всегда, был первым. Данные о готовности его анагр, перчатка вспыхнули следом за генератором щитов, плазменной винтовкой и огнеметом. Магнитный импульсор плавным движением оттолкнула его скафандр от двигателей шаттла. Его команда следовала его примеру, катапультируясь быстро и последовательно. Шарелл замкнет строй за Лаотоном, он с Том, Белуэттой и Атхаварнателем. Вместе они группируются по стандартной схеме, вокруг небесно-голубого костюма их командира. Их распределение было хрестоматийным. Каждый XV-8, проходя сквозь облака, запускал реактивные двигатели, чтобы обеспечить максимальную сплоченность группы. Далеко внизу, сквозь тонкую дымку, виднелось зазубренные утесы с краем, извивающимся, как индиговая змея. Передний край утеса был окружен вражескими танками, с такого расстояния они выглядели как стая насекомых, собравшихся посмотреть на учебные заведения Дальриу. Отважный ветер собрался отослать сигнал о успешном воздушном развертывании, как вдруг небо разорвало градом крупнокалиберных зенитных снарядов. Его силовое поле заискрило по всему периметру, вероятно, отважный ветер был главной целью, но основной удар пришелся на шасс Врелатона. Его боевой костюм не выдержал такой плотности огня, даже боевой режим шумоподавления боевого костюма отважного ветра не смогло погасить мощность последующего взрыва. Ударная волна отбросила окутанного дымом Шарелла прочь. Через мгновение огонь открыла еще одна зенитка. Щиты отважного ветра вновь вспыхнули, получив удар по касательной, тогда как Латана задела случайным шрапнельным снарядом. Кровь сочилась из его предплечья словно алая лента. Поврежденный боевой костюм затерялся в облаке. «Рассеется!» — крикнул отважный ветер. Вдалеке были видны счетверенные вспышки, похоже, это были стволы зенитного орудия. Отважный ветер бросил взгляд на новые направления атаки, показанные на шестиугольном экране. Золотые треугольники отмечали места, где зенитные орудия Империума не смогут их достать. Отважный ветер сгруппировался, придавая своему XV-802 более обтекаемую форму, Теперь его ноги походили на наконечник стрелы. Он пробежал глазами по траектории движения Фуруджи и Удака и направил Айшо и Троа Ришинду по параллельному вектору атаки. Все больше имперсцев заглатывали наживку. В его кабине управления раздался настойчивый звон, предупреждающий о предстоящем обстреле. Отважный ветер резко нырнул вперед, его XV-802 развернулся, перенаправляющие щиты справлялись даже с взрывом высокоскоростных снарядов. Командующего окутало пламенем, что свидетельствовало о ударе огромной мощности. Отважный ветер чувствовал, как каждое попадание сотрясает кабину управления. Показатели его щита сменили цвет с золотого на бронзовый, за считанные секунды он истощился на треть. Тем не менее, щит сдерживал грохочущие снаряды расстояний, и Удака с Фурджей позади него были в безопасности. Отважный ветер прорвался сквозь последнюю завесу из облаков и увидел внизу зенитные танки с высоко поднятыми четырехствольными пушками. Он послал залп плазменных зарядов по диагональной траектории, целясь в карму ближайшего, отслеживаемого танка. Раскаленные сгустки синей энергии попали в ноги одного из стрелков и покалечили бедро второго. Они выпали за борт, рухнув в грязь. Резкий набор тяги перенаправили костюм, и отважный ветер устремился к другой зенитке. Системы его огнемета зазвенели, когда дальномер замигал желтым, и командующий омыл открытую рубку орудийной платформы струей пламени. Почерневшие силуэты объятых пламенем танкистов размахивали конечностями. Отважный ветер уже двигался дальше. Он врезался в третий танк, словно копье, размахивая включенными на полную мощность анагр, перчатками, как жнец. Прототип снес орудийную башню, несмотря на то, что она была в два раза больше XV-8, платформа сползла с металлическим скрежетом. Отважный ветер ухмыльнулся, трижды выстрелив из плазменной винтовки. После того, как снаряды угодили в цель, кружащий шторм огня и осколков накрыл ТАУ вместе с таком. Командующий отшатнулся от взрыва, сигналы о повреждениях вспыхнули, отображая весь ущерб на голографической копии его костюма. Отважный ветер почувствовал всплеск гнева, на смену которому пришло облегчение. Иридиевый корпус его кризиса выдержал взрыв, пострадал лишь слой синтетической краски. Вокруг отважного ветра кричали танковые экипажи, они махали руками лая что, то на своем гортанном языке. Орудийные башни направились в его сторону, отчаянно пытаясь прицелиться. Командующий пригнулся. Над головой пронесся ураган сплошных снарядов, его хватило бы для того, чтобы превратить истребитель раздирающий акула в груду металлолома. Но эти орудия не могли вести огонь на короткие дистанции, и ни одна пуля не задела боевой костюм. Справа приближался четырехствольный мортирный танк, его двигатели ревели. Душу отважного ветра захлестнуло пламенем битвы, он взревел в ответ. Пригнувшись в своем XV-802, командующий рванул вперед, навстречу танку. Тускло, зеленая глыба приближалась. В последний момент отважный ветер прыгнул и с силой вдавил перчатку в верхний бронелист танка. Силы удара хватило, чтобы задняя часть движущегося по инерции танка поднялась в воздух на несколько футов. Следующий удар отважного ветра был нацелен прямо в смотровую щель. На мгновение нейронное реле перчаток оказывало сильное сопротивление, когда его кулак пронзил корпус танка, толстая металлическая оболочка превратилась в заостренные треугольные сегменты, которые прогнулись внутрь. Отважный ветер резко вытянул руку, потянувшись за членами экипажа. Его рывок сопровождали неистовые крики водителя, которого пронзил большой палец бронированной перчатки. Раздался громкий лязг металлу, из верхнего люка появился кричащий Гуэла. Он схватил станковое орудие и очередь малокалиберных снарядов отлетела от иридиевого корпуса БСК. Лицо Гуэла было искажено звериной гримасой, рот походил на черно-красную дыру, наполненную потемневшими зубами и обрамленную жесткой щетиной. Отважный ветер высвободил свою перчатку, разбрызгивая кровь. Его наплечная оружейная система пронзила грудь наводчика плазменным залпом. «Скатертью дорога», — подумал отважный ветер. «Галактика станет чище после его смерти». Нырну за лобовую деталь танка, командующий стал оценивать ситуацию. Шарелл уничтожил еще один из неприглядных танков, его двойные огнеметы выпустили такой яростный поток, что артиллеристы превратились в черные извивающиеся чучела. Когда Шарелл прыгнул в укрытие, один из горящих людей бросился на боевой костюм, вцепившись в плечо. Шарелл крутанул плечами, чтобы высвободиться, а затем втоптал человека в грязь. Удака приземлился с сотрясающим землю хрустом. Он так стремился протестировать новую систему вооружения, что с разрешения Шарелла взял две перчатки, заменив ими обе свои основные системы. Он ринулся вперед, поддев кулаками днище ближайшей зенитки, и на мгновение напрягся. «Удака», — сказал отважный ветер, — «ты же не...» Он не успел договорить. Удака поднял имперский танк до уровня плеч, металл прогнулся в точках соприкосновения с перчатками. Удака резко выпрямился, одновременно активировав прыжковый ранец, танк перевернулся на бок, а экипаж упал в грязь. Надстройка танка придавила ногу одного из челнов экипажа, он закричал словно раненый Круутакс. Другой, перекатившись, выхватил из кобуры пистолет и выпустил заряд рубиновой энергии. Удака попал под удар, но выстрел лишь опалил его визора, не причинив серьезного ущерба. По командной связи разнесся смех Удака. «При встрече передам свою благодарность Овесе. Просто оставайся в гуще событий», — отправил отважный ветер. «Это единственный способ выжить». Удака утвердительный золотой знак и направился к следующему имперскому танку. Его четырехствольные орудия уже наводились на БСК. «Крайне самонадеянный поступок», — подумал отважный ветер. «Скорее всего, это будет стоить ему жизни». Командующий дал залп. Плазменная очередь прожгла металлу на расстоянии одной ладони от ящиков с боеприпасами для пушек. Идиоты, имперцы хранили боезапас прямо на технике. Отважный ветер скорректировал огонь, и результат не заставил себя ждать. Снаряды двух орудий воспламенились, прогромыхав очередью взрывов. Еще двое смотрели прямо на Удаку, когда шас в рез сорвался на бег. Он все был опасно далеко. «Фуруджа!» — прокричал отважный ветер. «Принято!» Десантировавшись, она оплавила один из стволов своим фузионным бластером, в то время как Айшо схватила оставшиеся своей перчаткой. Юная воительница сжала металлические орудия с такой силой, что они изогнулись под странным углом, а затем и вовсе исчезли в ее кулаке. Фуруджа быстро развернулась на месте и одним взмахом испарила двоих стрелков лучом фузионного бластера. Подобный прием отважный ветер видел только в исполнении своего товарища, сияющего меча. Айшо швырнула кусок пушки в сторону, импровизированный снаряд снес еще двоих на соседней зенитке. В этот момент Удака ударил по танку, словно носорог, он превратил переднюю часть танка в искореженный металлолом. «Это катарсис», — прокричал он по командной связи. «Он уже уничтожен, тупица», — сказал Фуруджа, которая уже взмыла вверх, чтобы приземлиться на соседний танк, который уже наводил свои орудия. Удака взобрался на остов и вырвал кусок бронированной рубки. Он швырнул его в сторону Фуруджи. Фуруджа отклонилась в сторону, и металлическая плита полетела в сторону приближающихся к ней танкистов, которые тут же побежали в укрытие. «Смотри, куда целишься», — прокричала Фуруджа по командной связи. «Она права», — сказал отважный ветер. «Было очень близко. Я бы извинился», — сказал Удака, — «но это сработало». Командно, тактический центр костюма издал громкий звук. Отважный ветер посмотрел на распределительную матрицу. «Танковая эскадра приближалась к нашей позиции. Они не подозревают, что Шарелла и его команда уже сближаются с ними для быстрого удара Монтка». Первый из танков выстрелил, выплюнув два языка пламени. Отважный ветер опустился на колени от сокрушившего щит удара. Он снова опустошил запас энергии оружейных систем. Теперь интерфейс его костюма стал металлически серым. Еще немного, и он станет угольно черным, как смерть. Слева от отважного ветра донесся оглушительный рев. Он увидел, как костюм шас в реонста отбросило, его тело разорвало, куски разметало по округе. Массивный танк с тупым дулом продавливал себе путь через хребты. Он был в три раза больше танков Лиманрус, что окружали его. Отважный ветер включил ультразвук, сузив прицел до тонкого луча, который он направил на башню танка. Как он и подозревал, конденсаторы взвыли, когда пушка набрала полный заряд. Он снова готов стрелять. Шарелу прыгнул. Его ранец дал ему достаточное ускорение, чтобы приземлиться на крышу танка по длинной параболе. Он направил сопло огнемета в смотровую щель и зажал гашетку. Пламя заполнило все внутренние пространства и хлынуло через вентиляционные отверстия. Крики экипажа просочились через сенсор XV-802, пронзительные и тонкие крики из раскаленной добела печи. Отважный ветер поморщился. Это была ужасная смерть, даже для Гуэла. Каким-то образом сверхтяжелый танк еще оставался в строю. Он осматривался по сторонам, пытаясь навестись на отважного ветра. Его орудие снова взревело. На этот раз Белуатта приняла на себя основной удар. Толстый лазерный луч оплавил кризисный костюм до состояния жидкого металла, мгновенно убив пилота. «Влево!» — закричал он. «Отойди от него!» Шарел уже добрался до кормовой части танка, к нему присоединилась Айшо. Со своего места отважный ветер мог видеть, как Айшо ухватилась за заднюю крышку люка танка. Собравшись с силами, он со скрипом искореженного металла распахнул его. «Убирайся!» — закричал Шарел, отталкивая боевой костюм. Ошеломленная Айшо отступила назад, а затем отправилась к Фуруджи, которая атаковала группу сокрушителей в упор. Отважный ветер ошеломленно наблюдал, как Шарел схватила искореженную корму танка и раскрыл ее еще шире. Он наполовину забрался внутрь и активировал огнемет, превращая все вокруг в гиенну огненную. «Нет», — сказал он, — «Шарелу ты должен». Взрыв заглушил слова командующего. Титанический взрыв превратил гигантский танк в черный дымящийся остов. Детонация была настолько мощной, что три ближайших лимонрусса накрыло огненной бурей. От Шарела не осталось и следа. Лас Ренна, жертва расколотого нефрита. Взрыв далеко на западе. Затем еще один, через несколько микродиков. Командный центр отважного ветра трижды предупредил об опасности. Это были не взрывы, не стрельба, а сейсмические толчки, каждый из них напоминал маленькое землетрясение. Толчки шли с севера, востока, к востоку от Далрю. Четвертый взрыв, затем пятый, совсем рядом. Как барабанный бой похоронной процессии какого, то древнего бога. Борясь с желанием взобраться на подбитый танк и занять возвышенность, отважный ветер метнулся вправо, ударив своей анагр, перчаткой в борт подобравшегося вплотную танка. Гусеница танка слетела, и от удара его корпус повернуло в сторону, задев другой танк. За столкнувшимися танками была пропасть, просвет между бесконечными шеренгами имперских танков. Вдоль нее отважный ветер мог видеть край плато и поле фиолетовых лугов за ним. Два массивных гиганта смотрели вниз, двуногие боевые машины, такие большие, что танки Лимонрус казались дронами, чистильщиками, парящими за отважным ветром. Имперские титаны класса военачальник. Монструозные титаны уже стали легендой на Далыте. Гуэла называли их богомашинами, и отважный ветер мог понять почему. Приближающиеся огромные, двуногие машины были пародией на мантии героев. Титаны были построены расой, которая уважала только грубую силу. В отличие от касты Земли, они не думают о грации, маневренности, скорости или даже практичности. В конце концов, недостатком этих машин была их собственная масштабность. Они не могли эффективно сражаться ни в городе, ни в лесу, ни в какой-либо застроенной местности. Они будут в своей стихии лишь на открытой равнине, атакуя цель на возвышенности. На длинноствольном орудии, служившего ближайшему титану рукой, развивались почетные знамена. Он опередил своего собрата на 400 метров. «Вы видите эти штуки, командующий?» — спросила Фуруджа. «Конечно», — ответил он, — «и они беспокоят меня. Только элитные воины могли управлять этими машинами». Зоркий взгляд говорил, что у Гуэронша есть собственный, варварский кодекс чести. Такие души не стали бы вести огонь по ценным войскам. «Вы уверены, даже тяжело раненые имперцы вынуждены сражаться. Здесь, среди их союзников, мы защищены от их ярости. Слава Таува, мы следовали вашим указаниям и держались рядом», — сказал Лудака. Шаги приближающегося титана сотрясали землю, его поступь грохотали все сильнее, пока он сокращал дистанцию. Стаи далитанских земляных чаек выпрыгнули из своих нор, белые пятнышки мелькали на фоне гигантской металлической скалы, приближающейся к краю плато. В сутулости его походки и тусклом блеске глаз, смотревших из массивной угловатой головы, чувствовалась угроза. Он шагал вперед, словно палач Фиатауна, отягощенный своим клинком чести. На своих плечах он нес ракетные пусковые установки, каждая из которых была размером с небольшое здание. Эта полезная нагрузка предназначалась для стирания городов с лица земли, и скорее всего одним залпом. Правая рука гиганта представляла из себя длинное орудие, сужающуюся на конце, словно у огромного лазерного орудия. Левая же представляла из себя колоссальных размеров перчатку, по ее железным когтям сочились потрескивающие электрические разряды. Отважный ветер увидел, как титан развернул свое орудие, оно было нацелено прямо на его команду. Конец его ствола раскалился до такой степени, что светофильтры затмения стали сбоить. «Нам нужно бежать», — сказал Лудака. В его словах слышалось напряжение. «Поверь», — сказала Фуруджа, — «даже Гуэла не стали бы стрелять по своим». «Я в этом не уверен», — сказал Лудака. «Не поддавайтесь панике», — сказал отважный ветер. «Они не настолько глупы. Даю слово, здесь мы в безопасности. Держитесь тесным строем». Ствол титанического лазерного орудия запылал еще ярче. В это же время с плеч стартовали ракеты, они спускались дугой, направляясь к его отряду, словно стая хищников, убийц, нырнувших за своими жертвами. «В укрытие!» — закричала Айшо. Мир накрыла вспышкой обжигающего света. Отважного ветра опрокинуло, его боевой скафандр перевернулся вверх тормашками, когда его внезапно сдуло, как лист на ветру. Он врезался в широкий борт имперского танка, и от удара выбило несколько зубов. Отважный ветер захлебывался собственной кровью, он сплюнул. Боль пронизывала каждый нерв, его голова раскалывалась, как будто от удара топором в висок. Зловоние горелого мяса заполнило кабину управления, запах его собственной обугленной плоти. Осознание этого причиняло еще больше боли, его ошеломленный разум пытался бороться с животными приступами паники. Смерть близка. Холодок пробежал по спине, окутывая отважного ветра чувствами вины и страха. Титан стрелял без разбора. Авантюра провалилась, и он был полумертв. Нужно было сосредоточиться. Остальные полагались на него. Приступ агонии нахлынул на отважного ветра, когда он заставил себя сосредоточиться и вручную активировать инъектор стимуляторов. Иголки укололи его в затылок, но командующий почти не почувствовал их. Эта система была предназначена для того, чтобы в крайнем случае на время вернуть воина в строй, а не для того, чтобы оживить обугленного с головы до пят ТАУ. Тем не менее успокоительные препараты, растекающиеся по его телу, заменяли острую жгучую боль на прохладное облегчение. Когда зрение командующего прояснилось, он увидел полоску света на своем боку. В корпусе костюма зияла рваная рана. Горячий воздух обжег его, усилив пронзающую боль в правом боку. Старая нить пробоин в иридиевой броне костюма, залатанные раны от болтов, полученные на галбрине, превратились в зияющий разлом. Теперь системы XV-802 мерцали, сбоя каждый раз, когда пытались справиться с чудовищными повреждениями. Внезапно все системы отключились, и отважного ветра поглотила тьма. Постепенно его зрение приспособилось к биолюминесцентному свечению, которое создавало аварийное освещение XV-802. Отважный ветер почувствовал, как желудочная кислота разъедает его горло. От кадровой сети, соединявшей его команду, ничего не осталось. Каждый шестиугольник был темным. Лишь несколько огоньков мерцали на внутренних панелях. Командующий нахмурился и выключил систему вручную, прежде чем снова запустить ее. Громоподобный топот прогремел с расстояния в полмили, пугающе близко. Паника грозила поглотить его, словно первобытный порыв. Он должен был бежать. Спустя микродик его иридиевый кризис перезапустил свои системы. Его дисплеи начали загружаться один за другим, пока командный комплекс не стал полностью функциональным. Айшо, Фуруджа Атхаварнатил, Троаришинду Удака. Все мертвы. Все исчезло в один ослепительный миг. Шестиугольники его команды свернулись сами по себе, оставив лишь символ высшего блага. Раздался сотрясающий землю сейсмический грохот. На этот раз он был громче, так близко, что отважный ветер мог чувствовать его сквозь разорванный и почерневший боевой костюм. Потом еще один, затем третий, терпеливый, неудержимый, ужасающий. Отчаяние и боль, охватившие разум командующего, были подавлены яростным желанием отомстить. Это был внезапный, сильный порыв, который соединил его намерения в одной точке, как тысяча горящих углей, сжатых в алмазный клинок. Выжил только он. Экспериментальный иридиевый сплав его модифицированного XV-802 – вот все, что встало между ним и полным уничтожением. Чувство вины подталкивало вонзить этот клинок во врага или сжечь его полностью.